Глава 9. Точка прокола магической пленки должна была вызвать цепную реакцию. Для стихии расстояния были всего лишь условностью материального мира. Зачастую их просто игнорировали. В моем случае сфера хаоса должна была схлопнуться почти мгновенно. Даже с доступной мне скоростью опередить активацию периметра было невозможно. Аномалия света должна была исчезнуть в ненасытной пасти изменчивой стихии. Система древних при этом теряла стабильность. Возможно, мог случиться локальный прорыв чужеродной силы на первый ярус Зингара. Как его потом должны были ликвидировать, я не представлял. Однако этого удалось избежать. Дремлющий у своей добычи охотник стал жертвой. А я просто наблюдал за его гибелью. Перед моим лицом возник небольшой экран непонятного происхождения. Пустота старалась соответствовать полученным знаниям и создала точку фокуса в том месте, которое ее новый знакомый использовал для схожих целей. По сознанию ударила волна животного ужаса. Я даже не представлял, что бездушные стихии могут испытывать подобные эмоции, тем более хаос, который уничтожал все, до чего мог добраться. Волна искажений пробежала по внешнему куполу, но вместо взрыва пленка стала только прочнее. Беспорядочная энергия обрела структуру, которой у нее никогда не было, и не знала, как себя вести. Весь объем энергии начал сжиматься в одну точку. Этот процесс невозможно было остановить. Я стал проводником. Тонкой прослойкой между двумя океанами энергии и старался просто не потерять себя. Оскаленная пасть хаоса окончательно оформилась и обрела плотность. Борьба двух сил вышла на совершенно другой уровень. В моем сознании возникла странная картинка, словно два чудовищных монстра замерли напротив друг друга, готовясь к рывку. Первым не выдержал хаос. Уродливая морда смялась в бесформенный комок и попыталась исчезнуть. Пустота усилила давление и начала поглощение своего противника. Пару дней назад я думал, что невероятно силен. Еще вчера мне казалось, что меня может остановить только аватар владыки пространства. Сегодня утром я был практически уверен в собственной неуязвимости. А сейчас... Наверное, так ощущает себя крохотная песчинка, которая попала в бурный поток горной реки. Колоссальный объем энергии бесследно исчезал в небольшой пленке у моего лица, и мне доставались только отголоски невидимой борьбы. Но и этого было слишком много для моего тела. Я не выдерживал. Энергосистема рвалась от запредельной нагрузки, а поток силы хаоса никак не заканчивался. Где-то на грани сознания разливались волны счастья и благодарности. Но мне было так сложно удерживать контроль над собственным разваливающимся телом, что я просто не мог на них ответить. Пытка длилась бесконечно долго. В какой-то момент я оставил надежды сохранить себя и сосредоточился на стабилизации куска пространства вокруг. Быть может, у кого-то из подчиненных получится вернуть мне тело позже. Нагрузка исчезла мгновенно. От навалившегося облегчения я чуть не потерял сознание. Разум затопила чужая благодарность. Таящаяся на дне моего резерва сущность впервые испытывала нечто подобное и спешила поделиться своими эмоциями с единственным живым существом, с которым могла хоть как-то общаться. Однако вес этих эмоций был слишком велик, а голод пустоты отступил лишь на исчезающий миг. Я без сил завалился на пыльную землю. Перед глазами появился сияющий купол периметра аномалии света. В нем было столько энергии, что казалось, его можно трогать руками. А следом я ощутил интерес и попытку узнать вкус этой энергии. Голод. Нити безликой силы, оставляя за собой дорожки разрушающегося камня, потянулись к новой добыче. «Нет!» — мучительно прохрипел я. «Не сейчас!» Я не рассчитывал, что буду услышан. Резерв был на дне с самого начала ритуала, и помешать освобожденной стихии я просто не мог. Пустота очень быстро адаптировалась к новым условиям и сумела выстроить мощный канал в реальность. Крохи энергии, которые аккумулировал мой измученный организм, уходили на подпитку этого канала, а не на закрытие бреши. Я сам загнал себя в ловушку. «Нет», — еле слышно повторил я. Время растянулось и почти замерло. Я смотрел на остановившиеся полосы крошащегося камня и не мог понять, что происходит. На такой эффект был способен только сам Крион, и его появление никак не входило в мои планы. Но присутствие рядом владыки времени и пространства я не ощущал. Зато моего сознания постоянно касалось внимания юной стихии, и в нем я чувствовал сомнение и вопрос. Много вопросов. Почему? Почему нельзя, если можно? Почему можно съесть одну еду и нельзя съесть другую? В чем разница? А как же голод? Это было настолько неожиданно, что я не смог быстро найти ответы. Бесформенное сознание, с которым я общался раньше, обрело первые черты. Волны эмоций сменились вереницами вопросов, и что это могло означать, я не представлял. Итогом моей растерянности стал поток образов, который нес в себе базовые понятия. Я попытался максимально упростить смысловую нагрузку и убрать все сложные термины. Просто образы, словно я общался с двухлетним ребенком. Пустота впитывала информацию быстрее, чем поглощала доступную энергию. В какой мере она меня понимала, я не знал, но итог моих усилий порядком меня удивил. Нити силы втянулись обратно в мое тело, а давящее ощущение океана силы отступило. Скрепы канала внутри моего резерва дрогнули и развеялись без следа. Пустота ушла и захлопнула за собой невидимую дверь. А следом хлынул поток энергии через связующую нить Мауса, и время вновь возобновило свой бег. «Я вернусь», — напоследок шепнула молодая стихия. «С тобой интересно». Уже через пару секунд я смог подняться. Энергосистема организма напоминала спутанный клубок ниток. Где-то каналы безобразно растянулись, а где-то сгорели полностью. При таких повреждениях я просто не мог использовать силу, но в то же время отчетливо понимал, что это не так. Купол аномалии очень быстро терял плотность. Маус старался вовсю, возвращая мне энергии, и вскоре я уже смог рассмотреть его перепуганное лицо. С последней крошкой силы периметр стал полностью прозрачным, а ко мне пришло понимание, что резерв заполнен только на треть. Объем возвращенной энергии был тот же. Потери при переносе можно было смело сбросить со счетов. «Босс, что это?» — воскликнул метнувшийся ко мне подчиненный, но тут же осекся. «Что с тобой?» «В смысле?» — не понял я. «Ну...» — неопределенно поводив рукой в воздухе, протянул Маус. «С тобой, в смысле, новый имидж?» Я взглянул на себя через болтавшегося неподалеку Майсора и моментально помрачнел. Последствия столкновения двух сил отразились не только на энергетической части моего организма. Внешность тоже изменилась. Отличительной особенностью всех мхивари, которые посвятили свою жизнь предвечной, всегда были и сине-черные волосы. Это была всего лишь условность, еще один признак истовой веры адепта, которого я полностью лишился из-за проведенного ритуала. Мои волосы стали абсолютно белыми. Однако это была не самая большая неприятность. В восприятии младшего я выглядел очень странно. Майсор отзывался на мои приказы без промедления, но видел при этом странное существо, в котором была только небольшая примесь энергии тьмы. Основная часть моего тела в мире энергии выглядела полностью прозрачной, словно я был обычным человеком, который с трудом может оперировать энергией стихий или досуха опустошен прошедшим ритуалом. Я даже проверил состояние своего резерва, чтобы убедиться, что это не так. «Посмотрите на меня внимательно, мистер Вирк», — негромко произнес я. «Что вы видите?» «Что тебе пора заказывать новый костюм, босс?» — неуместно пошутил Маус, правда, тут же принял серьезный вид и продолжил. «Если не говорить о том, что ты зачем-то покрасил голову, то все остальное в норме. Налицо следы сильнейшего истощения, но оно и не удивительно. Я только часть видел. Вообще не понимаю, как ты выжил и что это было. И ножик этот — очень прочная штука, по всей видимости». Я удивленно посмотрел на оранжевый кинжал, который все это время сжимал в руке. Сила владыки пространства ушла в глубину артефакта, словно опасалась выдать себя. Такая реакция была очень странной, но с этим можно будет разобраться позже. Вероятно, мощь столкнувшихся сил напугала подобие разума кинжала, и он решил выждать. «Понятно», — задумчиво произнес я. «Понятно». «Слушай, босс, раз уж ты разобрался с текущей проблемой, то я уже могу вернуться к работе?» — осторожно спросил Маус. «Еще нет, мистер Вирк», — покачал головой я. «Хотелось бы обсудить с вами один вопрос по вашему профилю». «Без проблем», — живо ответил глава пауков. «Что нужно найти? Какой запрос?» Сознание все еще пыталось переварить и принять произошедшие изменения. Я всерьез опасался использовать свою силу, не понимая, как она будет работать с учетом всех изменений. Возможно, запланированную акцию мне стоило перенести на другое время, а самому отправиться в главный храм предвечный, чтобы провести полноценные испытания собственных возможностей. Возможно. Вот только в текущих обстоятельствах я не был уверен, что смогу это сделать позже. Что я вообще смогу планировать что-либо дальше двух следующих дней. Время поджимало и требовало действовать немедленно. «Босс!» — нарушил затянувшееся молчание Микаэль. «Ты говорил, что тебе нужна моя помощь». «Да», — выныривая из размышлений и убирая оранжевый кинжал во внутренний карман пиджака, отозвался я. Взятый с собой образец остался лежать за пределами зоны столкновения, и я переместил его себе в руку. Отчасти, чтобы сэкономить время, но в большей степени, чтобы проверить работу простейших структур в собственном исполнении. Ваш наставник обнаружил в голове одного из нападавших очень интересную вещь. «Были еще нападения?» Тут же насторожился Маус, правильно истолковав мои слова. «Кэтрин, Джейсон, Гилмор и вы, мистер Вирк. Скрывать эту информацию было бессмысленно. Наш противник перешел к активным действиям раньше, чем мы рассчитывали». «Все живы?» — на всякий случай уточнил глава пауков, и я спокойно кивнул. «Значит, остались еще трое — Мортимер, Майкл и Дайра. Ты их уже предупредил или мне сделать?» В логичности мышления главе пауков не было равных. Сделанные выводы были абсолютно верными, но воплощать их в жизнь не стоило. Это было преждевременно. «Нет, мистер Вирк», — покачал головой я. «И вам тоже не советую этого делать. Каждый из ваших коллег выполняет свою задачу и вполне осознает текущий уровень риска». «Не хочешь прерывать начавшуюся травлю?» — понимающе кивнул Маус. «А если их так же накроют, как меня?» «В отличие от вас, мистер Вирк, все остальные не пренебрегают базовыми правилами безопасности», — улыбнулся я. «Что надо сделать с этой штукой?» Не желая возвращаться к скользкому вопросу, проворчал в ответ Микаэль. Подчиненный взял в руки пакет с образцом и пару раз ткнул его пальцем. «Что это вообще такое?» «Кусок черепа», — безразлично ответил я, а Маус неприязненно поморщился. Глава пауков, в отличие от мистера Джонсона, был довольно брезглив. «Марк сказал, что в нем есть чип с картой. Мне нужно, чтобы вы нашли способ использовать эту карту в качестве пропуска в место обитания этих существ». «И все?» — подозрительно спросил Микаэль. «И все», — кивнул я. «Но если получится как-то использовать эту находку на пользу нашему делу, то я тоже буду не против. Идем ко мне», — с минуту подержав пакет в руке, удивленно произнес Маус. «Нужны дополнительные мощности». Микаэль перетащил меня в свое логово и немедленно улегся в управляющий кокон. Ждать пришлось удивительно долго, но результат того стоил. очень классная штука», — раздался сверху голос главы пауков. «Нереально сложная. Работает по сходному с нашей сетью принципу, но гораздо быстрее. Отклик даже не мгновенный, а как будто с опережением. Первый раз такое вижу». «Взломать возможно?» — спросил я. Детали работы устройства меня интересовали мало. «Это как раз не проблема», — быстро отозвался мой подчиненный. «Войти в систему чипа мне уже удалось. Другое дело, что в нем отсутствует даже подобие нормального функционала. То есть сама сеть имеется, но делать в ней ничего нельзя. Она просто отслеживает расположение каждого элемента и куда-то передает данные. Еще есть закладка для принудительной активации, но она одноразовая». «Что дает?» — уточнил я. «Возможность активировать переход из любого терминала единой транспортной службы», — с небольшой заминкой ответил Микаэль. «А нет, только из отмеченного в чипе. Но это недалеко, где-то в 8-м районе», — закончил фразу подчиненного я. «Я в курсе. Группа этих существ недавно атаковала мистера Коннелла». «Ага», — явно занимаясь чем-то другим, пробурчал Микаэль. «Ага. В общем так, босс, штуковину под тебя я настроил, но есть две проблемы. Она одноразовая, и как можно будет вернуться назад, я не знаю. Вот». «А вторая проблема какая?» — выждав пару секунд, но так и не услышав продолжения, спросил я. «Мне не нравится принцип работы этой поделки», — честно признался Маус. «Складывается впечатление, что оператор вообще никак не контролирует переход. Что может случиться в процессе и на выходе, предсказать невозможно. Но концентрация сил пространства будет просто запредельной. Может, не стоит, босс?» «Может, и не стоит», — не стал спорить я. «Ладно», — тяжело вздохнул Маус. «Переубеждать тебя не буду. С твоими возможностями лучше знать, что делать. Только восстановись перед экспериментом, а то выглядишь, как еле живая развалина». Я тут же заглянул внутрь себя и увидел практически полный резерв. Мне был доступен такой объем энергии, о котором раньше я не смел даже мечтать. Вопрос был только в одном. Почему эту силу никто не видит? «Учту», — коротко ответил я. Пара мелких манипуляций позволила определить состояние собственной энергосистемы. Она осталась в том же искореженном состоянии, но работала отлично. Сигналы временами пропадали в пути, но в конечной точке оказывались своевременно. «Что-то еще?» «Ты просил как-то использовать этот чип для нашей пользы», — неуверенно произнес Микаэль. «С ним самим я ничего не смогу сделать. Да и после принудительной активации он все равно выгорит. Но есть другой вариант». «Какой?» — с интересом спросил я. «Это может не сработать», — сразу предупредил глава пауков. «Риски? Никаких. Просто не стоит рассчитывать на положительный исход», — отозвался Маус. «В общем, расклад такой. В пассивном режиме этот чип работает независимо и вообще никак не взаимодействует с основной структурой. В момент активации аккумулируется сильнейший импульс, который запускает цепочку переноса. Если немного дополнить его, то можно отправить в систему небольшой кусок нашего кода. При удачном стечении обстоятельств он может развиться в полноценного червя». «Который?» — уточнил я. «Не знаю», — неожиданно ответил Микаэль. «Который просто будет. Это зависит от степени и качества его развития. Слишком много факторов». «Тогда можем попробовать», — пожал плечами я. «Держи», — из кокона всплыл пакет с образом. «Для активации дашь сырой импульс по маяку. Потом еще нужно как-то к терминалу единой транспортной службы подключиться, но тут уже я не помощник. Разберешься на месте». «Спасибо, мистер Вирк», — направляясь к выходу, произнес я. «Не забывайте». «Да-да», — недовольно проворчал глава пауков. «Соблюдать технику безопасности. Я уже понял». За границей периметра аномалии я немедленно активировал пространственный тоннель и с удивлением обнаружил, что он реагирует на мои команды с большой задержкой. Это было неприятным открытием, но до места назначения я добрался без происшествий. Запечатанный решетками терминал лифтового комплекса выглядел давно заброшенным, но я ощущал внутри сознание людей. Сотрудники единой транспортной службы продолжали трудиться на благо Crayon Technologies даже в таких условиях. Внутрь попасть было несложно. Система защиты была рассчитана на вторжение обычных бандитов, и я просто отключил ее с помощью майсоров. Одинокий охранник удивленно выпучил глаза, когда я покинул пространство теней и вышел из темного угла. «Вам сюда нельзя, сэр!» — взволнованно произнес молодой парень в форме службы безопасности корпорации. «Объект находится на технических работах и закрыт для посещения». «Вы желаете меня остановить, молодой человек?» Неспешно шагая вперед, спросил я. Лицо охранника мгновенно покрылось потом, а рука на рукояти пистолета начала ощутимо подрагивать. Оружие так и не покинуло свою кобуру. «Нет, сэр», — делая судьбоносный выбор, тихо ответил парень. «Правильное решение», — слегка улыбнулся я и прошел мимо дрожащего сотрудника комплекса. Лифтовые кабины стояли открытыми. Внутри было темно, но меня это не остановило. Я зашел внутрь, плеснул энергии в чип мертвого крионита и впечатал пакет с образцом в небольшую панель справа от двери.